намного лучше человека еще и потому, что обладает способностью с потом выделять намного меньше жидкости. Когда мы оказываемся на воздухе, температура которого выше температуры нашего тела, то есть 36,6 градусов по Цельсию, мы начинаем потеть. У верблюда это не так. Днем, когда палит солнце, температура у него поднимается до 40 градусов Цельсия. Только после этого он начинает потеть, что позволяет ему сберечь много воды. Ночью, когда температура воздуха падает, значительно понижается и температура его тела, иногда даже до 34 градусов Цельсия. Езда на обычном верблюде ужасна, я сам это испытал. При ходьбе наездника швыряет огромными амплитудами вверх, вперед, назад. Как только верблюд пойдет рысью, качка прекращается, а если наездник обопрется спиной о седло, тряска такая же, как при езде на лошади. Рассердившись, верблюд пускается в карьер, и плохой наездник в первую же минуту оказывается на земле. Арабы всегда заставляют своих верблюдов двигаться рысью. Голос верблюда не поддается описанию. Это непередаваемое сочетание хрюканья, стона, визга, ворчания и рева. Верблюд бывает таким упрямым, что неопытного седока может довести до отчаяния. Что это значит, можно понять лишь тогда, когда верблюд сбросит вас и стопчет, оплюет, искусает и оставит в пустыне. Он будет сердиться и кусаться с таким остервенением, что это истощит все ваше терпение. К этому следует добавить специфический запах, невыносимый рев и глупый самодовольный вид. У путешественника Яноша были более приятные воспоминания. Это красивое животное, оно двигается быстро, даже когда нагружено. Человеку надо приложить усилия, чтобы догнать его. Это очень умное животное с острым обонянием. Оно беспрекословно повиновалось своему хозяину, с первого слова останавливалось, а по команде продолжало идти или бежало рысью, ложилась, вставала, поворачивала направо, налево. Взрослые животные ходили без уздечки или веревки, у маленьких был веревочный намордник. Только когда верблюд был нагружен, то громко кричал и выражал свое недовольство. В движении животные были осторожны и постоянно озирались вокруг. Как только появлялось что-то непривычное, они тут же останавливались. Верблюды были спокойными, терпеливыми и усердными, какими бывают хорошо обученные животные. При ходьбе верблюда покачиваются из стороны в сторону, и неопытного наездника, сидящего высоко на его спине, вскоре начинает мучить морская болезнь. Каждый шаг животного сопровождается движением головы вперед-назад, что выглядит весьма необычно при быстрой ходьбе. Тренированный ездовой верблюд за 16 часов галопом проходит 140 километров. Вьючный верблюд с грузом 150 килограммов, максимум 50. Верблюжье молоко густое и такое жирное, что его почти невозможно пить. Мясо молодых верблюдов считается деликатесом, у старых животных оно очень жесткое. В Северной Африке весьма ценится верблюжий помет. На дорогах пустыни, где нет деревьев, по утрам собирают маленькие круглые, твердые и сухие шарики помета, величиной с грецкий орех, они служат топливом. В Египте помет верблюда собирают очень тщательно. Его перемешивают с коровьим, конским и ослиным навозом. Из полученной массы делают лепешки, высушивают на солнце и используют в тех же целях. Вараны. Длина 150-200 см и более. Своим длинным телом и покрытыми зернистыми чешуйками конечностями вараны похожи на других ящеров. Они очень подвижные животные и передвигаются так быстро, что могут настигать небольших млекопитающих и птиц. Две большие полости внутри верхней части носа, которые соединены с ноздрями, наполнены воздухом и закрыты их подвижными краями, позволяют им продолжительное время находиться под водой. Альфред Брэм писал: «Наблюдения за живущими в неволе варанами ясно доказывают, что они большие хищники. Хотя они не пренебрегают мертвыми животными и сырой говядиной, но решительно предпочитают живую добычу. Их поведение тотчас изменяется, если им бросить в клетку дюжину живых ящериц или лягушек. Ленивое спокойствие, в котором они любят пребывать, сразу сменяется самым упорным вниманием. Маленькие глазки сверкают, и длинный язык появляется и снова прячется. Наконец, они начинают двигаться, чтобы завладеть одной из своих несчастных жертв. Ящерицы бегают, лазают, прыгают в смертельном страхе по клетке. Лягушки боязливо скачут, толкая друг друга. Глаза и язык, так испугавшего их врага, ясно показывает, что он только и ждет минуты, чтобы схватить добычу. Вдруг длинная голова ворона